опять ветер легкую поднимет рябь. В темно-серой свинцовой воде ледяной даже птицы здесь гнезда не вьют, хоть откуда им знать, что за остров печальный стоит над водой. Ему в переплете ветров не спится, а в промзоне в цехах постоянно какой-то стук. То машинки стучат, шьют ЗК рукавицы, и летит по воде их размеренный звук. Огненная земля, пристань без корабля, каждый шаг по тебе огнем обжигает душу. Огненная земля, жизнь не начать с нуля, маяки сожжены, а причал разрушен. Маяки сожжены, а причал разрушен. Причал разрушен.